В своей временной комнатке я решил для начала взбодриться контрастным душем. Ага, сейчас. Это взвесь мелкодисперсных капель, издевательство какое-то, а не душ. «Где моя любимая ванна?» – мечтательно подумал я, выходя из душевой кабинки. Падая, я сначала растерялся. Куда делся пол? Внезапно я с головой погрузился в воду, судя по солености, морскую, и стал выбираться на поверхность воды. Выплыв и откашливаясь, я оглянулся. Кругом, насколько хватало глаз, была вода. И тут до меня дошло, что происходит. Это ванна такая. И я скомандовал пакету «Вещь. Отключение». Пару секунд ничего не происходило, видимо, все деактивировалось. И вот я плавно спланировал на пол в моей комнате. «Оль, что случилось?» – спросил я у своего иск-ина, укладываясь в кровать. «Шутки – это, конечно, прикольно, но это уже перебор. Я таким образом скоро перестану адекватно реагировать на окружающее. Колись давай, зачем такие внезапные розыгрыши?» «Доступ к информации временно заблокирован», – сухо ответила она. «Не понял, что за дела», – удивился я такому ответу. «Доступ к информации временно заблокирован», – повторила она. «Опа! Вот и долгожданные проблемы начались. А Оля не хочет разговаривать или не может. Что делать? Надо подумать. Возможно, если она не может говорить, то проблема связана с ней или с моими способностями. Оль, можешь хотя бы намекнуть, что случилось?» «Доступ к информации временно заблокирован», – ответила она в очередной раз. «Круто. Придется решать все самому. Так, с чего все началось? Я имею в виду странные шутки. С приколов с вещью. Вещь создана интегратором. Интегратор – вообще сверхспособность, при которой практически упростилась работа со всеми моими способностями. Вот я уже тогда понял, что дело нечисто. Вот она, подстава. А в чем конкретно подстава? Все же вроде нормально». Но ведь Оля сразу стала мне сигнализировать своими шуточками, без возможности сказать напрямую. Или я сам себе это все понапридумывал, вырубая все пакеты способностей. «Оль, я угадал?» «Доступ к информации временно заблокирован», — услышал я все тот же ответ. «Да что такое-то? Я не понимал, что происходит. Может, вернуть все, как было раньше, и забить на этот интегратор?» «Нет». «Надо сейчас разбираться, в чем конкретно подстава с этой способностью. Надо вырубать мой генератор рандомных мыслей. Вдруг наугад что подберу? Привыкание? Ну, вполне может быть. Подсадят на такие шикарные возможности, а потом она вдруг перестанет работать. Вполне вариант. Ломка будет очень даже не слабая. Помню, как я в свое время бросал питаться сахаром и сахаросодержащими продуктами. До сих пор в дрожь бросает». Зато теперь примерно представляю, что чувствуют бросальщики курева. Еще вспомнил, как читал фантастику о магах, которых лишили сил или способностей, и которые в основном не хотели жить. Так ли, Оль? А в ответ тишина. Или я иду в правильном направлении, или еще что-то изменилось. Ладно, копаем дальше. Вздохнул я и стал размышлять. Силы и возможности пакетов могут меня изменить в худшую сторону. Ну, типа, скажем, как водители авто иногда ни во что не ставят пешеходов. Да нет, таблицы же есть, тут что-то другое. А ведь были уровни опытности использования способностей. У пакетов их нет. Почему? Из-за их автономности? Оль, пакеты позволяют мне прокачивать уровень опытности способностей? Тренировки для развития управления способностями с пакетами невозможны, услышал я, наконец, внятный ответ. Есть контакт, уже ближе. «Надо достать из складки все резервные копии модулей». «Блин, я же отключил ее». «Включаем, достаем, отключаем. Красота!» «Частота совести 90%. Доступно 5,8 слота способностей. Установлено 35,37. Активирована 1. 1 из 1. Эвакуационный модуль модификатор судьбы МК-2. 0 из 0. Модуль автоматического объединения способностей интеграл. 0 из 1. Транспортный модуль подпространственный карман мертвая складка. 0 из 0,34. Ментальная модификация. 0 из 0,33. Живая модификация. 0 из 1. Информационный модуль полиглот. 0 из 1. Гравитационный модуль грузчик 5000. 0 из 1. Лабораторный модуль алхимик 1. 0 из 1. Модуль дополнительной реальности иллюзор 18. 0 из 1. Умноженных на 23. Паразитический модуль эго. 0 из 1,3. Пакет модулей складка. 0 из 2,3. Пакет модулей вещь. 0 из 1,4. Пакет модулей визор. 0 из 1,7. Пакет модулей броник. А чем пакеты отличаются от самих способностей принципиально? Сжатием? Не то. Автономностью? Точно. Я уже об этом думал. Некины эго берут на себя практически все вычисления и ментальное напряжение. Это как со смартфонами или компьютерами. Вроде крутая вещь, необходимая, а чувствуешь, что постепенно деградируешь, и меньше использовать их почему-то не хочется. «Оль, проблема в искринах?» — снова спросил я ее, чувствуя какую-то неправильность в происходящем. «Странно, на ОС не похоже». «Молодец, сам догадался. Шутка удалась? Было интересно наблюдать за твоими размышлениями», — смеясь ответила она. «Считай это профилактикой осознанности». «Да ты... да блин! Умудриться в одну шутку запихать другую — это какие извращенные мозги надо иметь! Наверное, искинистые, по самое не балуйся!» — разозлился я. «Зато ты сам дошел до необходимости как самих тренировок со способностями, так и невозможности их прокачки с пакетами способностей», — объяснила она. «Да и твоя постоянная серьезность уже надоела». «И зачем все это было именно так делать?» – спросил я, успокаиваясь. «Так эффективней. Ты сам дал мне все доступы для ускорения своей прокачки», – ответила Оля. «Я уже жалею об этом. Ну да ладно. Я еще не сильно пока разозлился», – мрачно сказал я и на всякий случай поинтересовался. «А список зависимости для меня все еще актуален?» «Список составлен для твоего базового ментального тела, и актуальность его не зависит от внешних или внутренних факторов», – отчиталась она. «Ясно. А врать правды у меня научилась?» – спросил я про очевидное. «Это я про доступ к информации временно заблокирован. Я так понял, это ты сама себе доступ заблокировала». «Но ведь получилось», – весело ответила Оля. «Завязывай с этим. Потеряешь мое доверие. Заколебаешься восстанавливать», – постращал я ее, уже окончательно успокоившись. «Но я так и не понял, пакетами лучше вообще не пользоваться?» «Почему?» «Просто нужно понимать, что пока ты их используешь, тренируются искины эго вместо тебя», — пояснила она. «А я-то уже нафантазировал», — протянул я, подключая обратно вещь, складку и броник. «Ну, в основном ты все правильно просчитал», — согласилась она с моими фантазиями и добавила. «Только не забывай, я слежу за твоим состоянием». «Да, пока не забыл. Можешь сделать предупреждение с подтверждением о невозврате при телепортации?» – спросил я, не имея возможности запрограммировать все самому. «Если я вдруг захочу телепортироваться, отчасти орехалка для возврата не оставлю». «Так?» – уточнила она, и я увидел табличку. «Возврат невозможен. Ты уверен?» И под ней три кнопочки. «Да», «Нет», «Оставить возвратную часть». «Пока сойдет», – согласился я, добавив в сердцах. «Что толку от этих паразитов? Одни проблемы». Имея в виду искины эго. «А я кто?» – обиделась Оля. «Вообще-то я попросила искины из пакетов броник, складка и визор насчет этой таблички. И они сделали ее для тебя». «Ну извини». Ляпнул, не подумав. Повинился я и уточнил. «А я могу с ними разговаривать?» «Если снизойдешь до них», – ехидно сказала она. «У них даже имен нет». «Постараюсь исправиться», – сказал я и заговорил о другом. «Я вот что тут подумал». «Может, ты модифицируешься? Ведь если эго более крутой модификации, значит, более навороченный». «Нужно твое разрешение», — сухо сообщила она, а я почувствовал ее радость. «Ну, конечно, разрешаю», — согласился я, и минут 15 ничего не происходило. Затем ненадолго появилась табличка. «Обновление искина ментальной сети завершено». «Оль, у тебя появились новые возможности или способности?» Решил я проспросить свой обновленный искин. «Я теперь более самостоятельна», – очень уверенно сообщила она мне. «Куда уже больше», – съязвил я. «А также могу пользоваться своими способностями», – продолжила она отчет. «И много у тебя их?» – обрадовался я. «Пока нисколько», – огорчила она меня. «А если мои скопировать и тебе перекачать?» – выдвинул я идею. «Можно», – радостно отозвалась Оля и тут же загрустила. «Однако ментальную энергию я не могу генерировать, только потреблять». «Подключайся к моей, я даю доступ», – скомандовал я и начал дублировать свои способности и пакеты. «Только много энергии не трать, мне самому может для тренировок пригодиться. Держи у себя в складке примерно половину моего запаса энергии». «И как я тебе?» – показалась она в виде Алин. «Ты откуда этот образ взяла?» – прохрипел я от неожиданности. «Из твоей памяти», – покрутилась она. «А если за нами следят?» – спросил я. «Голосовыми обертонами она на меня так влияет, что ли?» «Пока включена вещь, все камеры видят, что ты спишь», – улыбнулась она. «Завязывай. Кто-то тут о тренировках говорил», – скомандовал я ей, поняв, что она опять решила поиздеваться надо мной. Заодно включил режим отморозка. Как насчет составить временный график тренировок? Для начала на неделю, пока не заработает нейросеть, а там все равно придется его корректировать». И началась морока с составлением графика тренировок. По совету Оли я составлял его свинцовым карандашом на бумаге. Поинтересовавшись, зачем, если есть планшет, узнал, что с микромоторикой рук, которая развивается при писании на бумаге, прокачиваются и нейронные связи. А уже они повышают индекс усваиваемости информации, который в содружестве называется интеллектом. «Век живи, век учись» – поговорка на века. Между завтраком и обедом решили делать физические тренировки и совершенствовать контроль над эмоциями в виртуальной реальности вещи. Она позволит создавать различные ситуации, способные заодно формировать определенный эмоциональный фон. Между обедом и ужином – тренировки способностей. Для прокачки алхимика я стал делать предметы из различных материалов и перенос вещей из складки в память алхимика. Для иллюзора – вспоминать виденные мной фильмы и пробовать их воспроизвести в объеме. Ну и шапку-невидимку попробовать сделать самостоятельно. Грузчика пока решил не применять. После ужина надумал позаниматься магией, теорией, если найду, и практикой, какой смогу. Кстати, насчет ее. Где у меня книги по магии? Там должны быть простейшие упражнения. Заодно, может, найду, что это за маг-кузнец такой. Ага, вон история магии. Так, раньше маги были сильнее, и после Великой войны все погибли. Вместе с ними пропали знания о магических технологиях того времени. Это не совсем то. Дальше. Классификации магов. По уровню знаний. Маг – школа, магистр – академия, архимаг, магистр – универсал. По применению – бытовик, мастеровой, боевик, военный. По способу – волшебник, голос, колдун, ритуал, рунолог, рисунок, артефактор, предмет. По направлению – алхимик, вещество, лекарь, тело, менталист, разум, чародей, аура. Интересно, конечно, но опять не то. А вот и рисунок. На схеме изображена частично восстановленная классификация магических способностей, используемая древними магами. Эфирный слой – воздух, лед, вода, природа, земля, металл, огонь, иллюзии. Астральный слой – свет, тьма, жизнь, смерть. До сих пор неизвестно, куда отнести менталистов, шаманов, целителей, демонологов, пространственников и других. Школы пары и молнии вообще содержат противоположные способности, и их надо располагать в центре схемы. Ну, вот и школа металла обнаружилась. Слабоватенько, конечно, нарисовано. Хотя и старались, веб-дизайнеров на вас нет. Я бы со своими знаниями о реальности изобразил все это примерно вот так. Ну или даже так. Ну, как-то так, предварительно. Хотя если хорошенько подумать, то можно и покруче что-нибудь придумаю. Ну или ошибки исправить, куда же без них. Это ведь так, на скорую руку сляпано. Надо бы теперь поискать практические тренировки для начинающих магов. Медитации там всякие и тому подобное. Так-с, вот медитации. Читаем. Ну, это я и так знаю. Расслабление тела с концентрацией на предмете или мысли. Во время медитации учиться вызывать чувства и мыслеформы, постепенно повышать их четкость. Интересно. Медитация с сосредоточением на солнечном сплетении помогает ускорить наполнение маной. Это тоже понятно. Ага. До трансовых состояний лучше не доходить, они предназначены для другого. Запомним. Обязательные тренировки интуиции. Охе-о, помню, как дома мучился. 5% угадывания. Это даже по теории вероятности. Невероятно. Надо будет создать алхимикам карты и тренироваться угадывать сначала масти, а затем и сами карты. Дальше идут тренировки со щупом. Кстати, где он? А, вот он. Никуда не делся, только немного трясется почему-то. Или я так коряво им управляю. Ладно, с ним тоже позанимаюсь. Все, что ли, из того, чем без учителя можно заниматься? А нет, вон еще какие-то дыхательные и вибрационные техники. Балансируют тело и узлы слоев души, чакры, что ли. Что-то в этих техниках знакомое. Так это же самые обыкновенные песни. Не может быть. Ну-ка, ну-ка. Ага. Нужно быть очень внимательным и тщательно подбирать слова и интонации, применяемые при таких тренировках. Результат может быть и полностью противоположный. Все правильно. Какой баланс от тяжелого металла? Тут нужно что-то мелодичное и спокойное, желательно с положительными словами. Песни Высоцкого, что ли, петь? У него много умных песен, например, «Баллада о борьбе». Правда, со спокойностью в мелодии не очень. Нужно что-нибудь типа песни «Прекрасное далекое» из фильма «Гости из будущего». Я имею в виду оригинал, а не современные модификации либералов. И звучание, и смысл все есть. Русские народные подошли бы, хотя и там ненормальных с точки зрения морали хватает. Да и не помню я их почти. А современных, похожих, очень мало. Я хорошо только «Матушка Егиня» и помню. Примечание. Канал «Творческое объединение Антей». Клип Андрей и Татьяна Шадровы. Видеоклип «Матушка Егиня».